Ерофей Трофимов. Отдел номер 13. Серия 4. После возвращения полковника база закипела. Внимательно выслушав выкладки Степана, дракон задумчиво кивнул и, жестом отправив ребят отдыхать, взялся за телефон. Спустя еще 2 часа зверинец был полностью очищен от тварей, а научный отдел загружен работой по самую маковку. При этом сам дракон был как-то странно задумчив и спокоен. Немного подумав, Светлана все-таки решила задать ему животрепещущий вопрос. «Шеф, вас опять уволили?» — спросила она, дождавшись, когда в кабинете никого не останется. «Самое удивительное, что меня даже ругать не пытались», — усмехнулся полковник. «Зато озадачили, по самой не балуйся». «И в чем вопрос?» — насторожилась секретарь. Выяснилось, что твари с магической составляющей активизировались по всей территории страны. Именно с магической, заметь. Что это значит и как с ним бороться, никто и понятия не имеет. «Ну, как бороться, нас учить не надо, а вот что означает вопрос», — протянула оборотень. «Ты не учитываешь, что мы просто база группы быстрого реагирования на случайные прорывы пространства, а тут уже проглядывает не случайность, а настоящая система. А как бороться с системой, мы и понятия не имеем». «Ухохочешься», — проворчал секретарь, присаживаясь на край стола. «Ну что, опять парней звать?» «Нет, пусть отдыхают. А мы пока займемся оптимизацией нашей системы реагирования. Пни научников, пусть готовят отчет по карте прорывов за последние 2 года». «Наш регион?» «По всей стране». «Охренеть, дайте 2!» — шутливо охнула Светлана. «На какое число отчет?» «На вчера. И добавь, что если ошибутся, могут считать себя уволенными». «Командир, как думаешь, что происходит? Неужели это конец времен?» — тихо спросила Светлана, остановившись возле двери. «Не знаю», — помолчав, вздохнул дракон. «Такое впечатление, что все вселенные разом сошли с ума». «Парад планет или очередные происки темных?» — выдвинул свою версию оборотень. «Тоже возможно. Ладно, давай решать проблемы по мере их поступления. Иди, научник, впинай». Спустя 30 минут полковник внимательно изучал отправленную ему по внутренней сети карту, пыхтя очередной сигаретой. Хоть что-то в научном отделе было сделано своевременно и без напоминаний. Все зафиксированные прорывы по всей территории страны были старательно нанесены на карту страны и помечены датами с пояснением, откуда какие существа вываливались. Быстро проведя сравнительный анализ, полковник удивленно присвистнул и, откинувшись в кресле, негромко протянул. «Вот это не было печали, так черти накачали. Выходит, в мирах и правда происходит что-то, о чем мы и понятия не имеем. А отголоски этого лупят по нам. И что делать? Сидеть в глухой обороне?» Словно в ответ на его слова дверь открылась, и Светлана, внося поднос с кофе, сказала. «Шеф, я решила снова мальчиков вызвать. Они в этом деле по самые уши, так что пусть тоже думают, как выкручиваться». «Добро, садитесь», — кивнул полковник, указывая вошедшим на кресло у стола. «Значит, ситуевина следующая. За последние 2 года количество прорывов выросло почти в геометрической прогрессии. Это значит, что во внешних мирах происходит что-то странное. Война, катаклизм или еще какая беда. Но это еще полбеды». «Вся беда в чем тогда?» — растерянно спросил Егор. «В том, что мы ограничены границами своего мира. У нас нет возможности открыть свой портал. Это значит, что мы можем только сидеть в глухой обороне и реагировать на прорывы». «Стоп. Но ведь все маги в один голос твердят, что есть возможность полностью закрыть наш мир, как это и было когда-то сделано. Значит, если поднять архивы и восстановить ритуал, то можно таким способом закрыть Землю от прорыва существ с магической составляющей. Это даст нам возможность ополовинить количество прорывов. Если я все правильно понял, конечно». Быстро ответил Степан. «Неплохая идея», — подумав, кивнул дракон. «А с остальными что делать будем?» «Погоди, ты после своего провала говорил, что наша планета находится под каким-то то ли запретом, то ли эдиктом», — вдруг вспомнил Егор. «Но была такая фраза», — удивленно согласился Степан. «Так может дать знать этим динозаврам, что запрет сильно нарушен и что есть возможность приподнять свой авторитет среди тамошних правоохранителей? А с другой стороны, это может спровоцировать их на нападение», — с сомнением протянула Светлана. «Возможно. Но это шанс, хоть какой-то», — вздохнул Егор. «Думать надо», — задумчиво протянул полковник. «А пока начинаем подготовку к операции по сокращению прорывов из мира технооборотней». «А почему техно?» — не понял Степан. «Потому что созданы они не при помощи магии, а при помощи технологий. Вообще мне нравится», — одобрительно улыбнулась Светлана. «Ну надо же их как-то называть», — развел дракон руками. «Тоже верно», — вздохнул Степан. «Хотите устроить им горячую встречу в ракетной шахте?» «Точно. Будем исходить из того, что ресурс у них на исходе, и потери большого количества бойцов заставят их главных сократить аппетиты». «А если нет?» — не сдавался Егор. «Придется повторять операцию по мере необходимости», — пожал полковник плечами. «А сил хватит?» — не сдержался капитан. «У них или у нас?» — ехидно уточнил полковник. «У нас, конечно. На них мне плевать с высокой колокольни». «Хватит. Ты даже представить себе не можешь, как много всего мы можем себе теперь позволить», — загадочно усмехнулся дракон. «В смысле бойцов или оружия?» — подобрался Егор. «Во всех. Мне развязали руки, позволив привлекать отдельные подразделения нашей службы для проведения силовых акций. А это не обычная пехота. Им даже подписки раздавать не нужно. Своих хватает. Так что не все так тускло, как может показаться на первый взгляд». «А как же наша специфика?» — удивился Степан. «Ты чем меня слушаешь? Я же сказал, силовых акций!» — строго рыкнул полковник. «На прорывах работаем только мы. Их туда гонять, только бойцов попусту терять. А вот засады устраивать тут им равных нет. Да и огневой мощи у них побольше будет, особенно если я наши закрома потрясу. Обеспечим их спецбоеприпасом крупного калибра, и эти барбосы любого врага в клочки порвут». «Мне дать команду на расконсервацию шахты?» — настороженно уточнила Светлана. «Да, пусть начинают. И главное, чтобы из нее выхода не было, это должен быть полноценный каменный мешок. Тупик! Подробности я потом сообщу», — решительно кивнул дракон. «Кровавая баня будет», — проворчал Степан. «Есть другие предложения?» — повернулся к нему полковник. «Нет, просто жутко стало, как представил». «Вот и не представляй. В любом случае вас там не будет. У вашей команды свои дела». «Опять в режим?» — на всякий случай уточнил Егор. «Не совсем. Мне нужно, чтобы вы придумали, как передать динозаврам сообщение о нападении». «Ну, если атомный реактор найдете, то можно попробовать самим портал пробить. Координаты наши умники вроде сумели засечь», — растерянно усмехнулся Степан. «И не надейся, такое количество энергии в никуда даже нашему отделу не выделят», — скривился полковник. «Потому и говорю, придумайте». «Мы?» — удивился Егор. «Вы, смекалки и хитрости вам не занимать, так что думайте, тем более, что у него...» Тут полковник ткнул пальцем в Степана. «Там даже приятели есть». «Да уж, приятели. Думал, живьем сожрут», — буркнул Степа, зябко передернув плечами. «Ну, не сожрали, и ладно», — отмахнулся дракон. «Думайте, мужики, иначе нам тут кисло придется». «Странно, что вся эта братья вдруг так активизировалась», — протянул Егор. «Знать бы, с чего вдруг». «Сам хочу», — кивнул полковник. «Но чего нет, того нет. А гадать тут можно до морковки на заговенье, ну или до ишачьей Пасхи, кому что больше нравится». «Точка выхода динозавров была в одном и том же месте. Можно попробовать создать маяк по принципу того, что у нас уже есть. Но тут одна заковыка», — принялся рассуждать Степан. «Поясни». «Динозавры собирались покинуть тот сектор. А если их там уже нет, то все наши потуги будут глазом вопиющего в пустыне». «Верно. Этот момент я в суматохе упустил как-то», — разом помрачнел дракон. «Получается, мы отрезаны от всех внешних сношений, остается только уходить в глухую оборону. Перспективка так себе». «Ну да, одна надежда на русский авось», — кивнул Егор. «И чего авось?» — не поняла Светлана. «Авось кого к нам занесет, и мы успеем ему передать, что тут готовится, а потом авось его начнут искать и утащат обратно», — пояснил капитан, саркастически усмехнувшись. «Но маяк сделать не помешает», — негромко добавила Светлана. «А задач научников?» — решительно кивнул дракон. «И что делать будем?» — вздохнул Егор. «Воевать!» — отрезал полковник. «Сам знаешь, это наша земля и другой не будет. Смысл вкладывай сам, какой понравится». «Но это как раз не обсуждается. Я про порядок действий». Степа толковый вариант предложил. «Попробуем собрать ковен ведьм и возродить обряд закрытия. Но это уже мои дела. Только Дарью вашу я у вас на время заберу, так что придется справляться самим». «Ну, если Семена к нам пристегнете, то справимся», — подумав, решительно кивнул Егор. «А Степан в этом деле разве не нужен?» «Он сильный ведун, но слабый колдун», — качнул дракон головой. «Для вашей работы лучше не придумаешь, а вот в предстоящем деле толку от него будет мало». «Ну и ладно, нам проще», — облегченно усмехнулся капитан. «Так что, Семена нам отдадите?» «Считай, уже отдал. Но учти, это водитель от бога и стрелок отменный, но в рукопашной ему места нет», — наставительно ответил полковник. «Так в рукопашной он нам и не нужен. Главное, чтобы в нашем деле хорошо разбирался и прикрыть грамотно умел», — отмахнулся Егор. «А то, что он водитель классный, я еще в первый выезд понял». «Вот и береги его, считай, от сердца оторвал». «Договорились. Что еще в группу нужно?» «А почему вы амулетами не пользуетесь?» — вдруг спросил Степан. «Если я правильно помню, то предметная магия — штука сильная, и на сущности с магической составляющей действует безотказно». «Правильно помнишь», — кивнул дракон. «Но для создания амулетов нужен очень сильный маг-предметник. А такие еще большая редкость, чем выжившие ведуны. Напомню, что в каждый созданный амулет маг вкладывает частицу своей силы. И именно она и является своего рода магнитом для накопления энергии, который потом и приводит амулет в действие». «Дело ясное, что дело темное», — мрачно протянул капитан. «Но рациональное зерно в этом есть», — вдруг отозвалась Светлана. «Это верно», — задумчиво кивнул полковник. «Будем думать». «А чего тут думать?» — вдруг завелся Степан. «Что такое амулет, по сути?» «Предмет, на который наложено определенное заклятие, реагирующее на комплекс определенных факторов, или ауру существа, против которого он и создан. Значит, нам нужно просто наладить выпуск предметов, на которые умелый маг сможет без особого напряжения наложить нужное плетение. А еще лучше, чтобы вместе с заклятием наносились и руны». «Ого! Похоже, для кого-то время обучения прошло не зря», — весело улыбнулась Светлана. «Руническая магия немногим слабее предметной, но опять та же проблема. Настоящих мастеров по ней днем с огнем не сыскать». «Есть одна идея», — проворчал дракон, потирая подбородок. «Будем думать и пробовать». «Одна попробовала, родила», — буркнул Егор, задумчиво чиркая что-то на лежащем перед ним листке бумаги. «До источника бы этого безобразия добраться». «Размечтался», — фыркнул Светлана. «Будем танцевать с тем, кто подвернется. Все, мальчики, заседание Малой Думки объявляю закрытым. А то вы от разнообразия мыслей скоро между собой передеретесь. Так что валите отдыхать. Все!» Решительно добавила она, отбирая у дракона очередную сигарету. «Мой вам совет, мужики. Никогда не спорьте с развоевавшейся бабой. Целее будете!» Рассмеялся полковник, покорно поднимаясь из-за стола. В ответ бойцы только растерянно переглянулись.